Владимир Бонифатьевич Антонович, годы жизни 1834-1908. Владимир Бонифатьевич Антонович, подобно Леонтовичу, был одним из пионеров в области изучения истории Юго-Западной Руси, но в противоположность Леонтовичу был украинским националистом и считал украинцев отдельным народом, идеализировал казачество. С 1863 по 80 год Антонович был главным редактором Временной комиссии для разбора древних актов в Киеве. С 1878 года был профессором русской истории Киевского университета. В 1862 году Антонович сотрудничал в петербургском журнале «Основа», издававшемся Костомаровым. Это был орган умеренного украинского народничества. Тем не менее, он был вскоре закрыт правительством. В начале 70-х годов в Киеве был открыт юго-западный отдел Русского географического общества, в котором видную роль играл Драгоманов. Антонович примкнул к этой организации. На некоторое время она стала центром украинской мысли и науки. Совместно с Драгомановым Антонович издал два тома исторических песен южно-русского народа 1874-75 годы. В 76-м юго-западный отдел РГО был закрыт правительством. Одновременно был издан указ, запретивший печатание книг на украинском языке, кроме беллетристики, этнографических материалов и исторических актов. Драгоманов был исключен из состава профессоров Киевского университета и эмигрировал в Швейцарию. Из трудов Антоновича следует отметить его очерк истории Великого княжества Литовского, Киев, 1882 год, и исследование о происхождении шляхетских родов в Западной России, архив Юго-Западной России, том 4, Киев, 1867 год.